Ночь в Атлантисе не так уж сильно отличалась от дня. Работа в сборочном цехе, порту, лабораториях не прекращалась. Но праздно шатающихся на улицах было меньше, а в отсутствие, пускай смягченного водой, но все же живого солнечного света, по углам сгущались тени. Выждать момент, когда на центральной площади будет малолюдно, и незаметно проскользнуть в дверь аппаратной, которую во время экскурсии издали показал новичку принц, оказалось нетрудно. Ираст Петрович попал в довольно большой зал, стены которого были заняты металлическими шкафами, всевозможными агрегатами и схемами, на которых помигивали лампочки. Ярко освещена была только середина помещения. Дальний его конец тонул во мраке. Там же поблескивали разноцветные огоньки. «Если кто вдруг заглянет, мы познакомились в пабе. Я забыл там свой портсигар, ты занес», — сказал Финч. «Ладно, где тут что? Помогите разобраться». Они подошли к схемам. Финч пожал плечами. «Черт их знает! Сами глядите!» Наедине они естественным образом перешли на «вы». Сухому британцу и сдержанному Фандорину так было проще. «Так, это, похоже, система вентиляции. Управляется, естественно, не отсюда. Здесь только лампочки аварийного включения. Перешел дальше. Водоснабжение. Ясно. У третьей схемы задержался дольше. Она была самая большая и мудреная. Линии электроснабжения. По ним лучше всего можно понять, как тут все устроено. Что это около порта за отдельный квадрат? Изолятор. Для преступников и пленных. Ну, преступников у нас тут пока еще не было, а пленные были. Двое. Выловили в Северном море 3 месяца назад, когда утопили миноносец Ланкастер. Потом они стали братьями. И сейчас один сидит. Тоже выловили. Или перейдет на нашу сторону, или сгниет в этом каменном мешке. А тут не убежишь. Расскажите про зону юг. Фандорин показал на нижнюю часть схемы. Я вижу здесь 3 блока, большой посредине и 2 поменьше по краям. Слева — апартаменты принца, справа — профессора. Внутри никто из наших никогда не бывал, а то рассказали бы. Большой прямоугольник — это склад взрывчатки. Меня туда водили, показывали, когда знакомились с территорией. Про это как можно поподробнее. Полки. На них металлические ящики, несгораемые. Так что пожар или неисправность электричества взрыва вызвать не могут. У каждого ящика выдвижная крышка, чтобы ссыпать порошок. Он такой зеленоватый, с довольно резким запахом. Когда требуется снарядить определенное количество торпед, один охранник заходит внутрь, ставит на тележку ящик другой и выкатывает наружу. Мне говорили, что для одного заряда довольно фунта кранкита. А что еще вас интересует? Сколько там ящиков и какого они веса? Я приподнял один. Фунтов 40-50. Не особенно тяжелый. А всего их... Финч щурился, прикидывая. Может, 100, не больше. Только-то? А что, этого с лихвой хватит, чтобы утопить все военные корабли мира? Фандорин сосредоточенно размышлял. Итак, устроить взрыв на складе невозможно. Вывод из строя какой-то из систем жизнеобеспечения тоже не решение проблемы. «Про охрану рассказать?» — предложил агент. «Ребята там отборные, лучшие из лучших. Генерал собрал бригаду из бывших телохранителей венценосных особ. Каждый прошел экзамены. Я бы, положим, тоже прошел, но с моей легендой мне не светило. Я ведь вроде как бы из обычных Бобби. Там всего 9 парней, работают в 3 смены». «Три охранника — чепуха», — пробормотал Фандорин, задумчиво потирая подбородок. «Ничего не чепуха!» Финч вроде как даже обиделся за коллег. Я знаю, что вы мастер рукопашного боя, но что вы сделаете, если опытный, отлично обученный стрелок держит вас на мушке? Тем более, если их трое. А южным по инструкции положено обнажать оружие, когда приближается всякий несанкционированный субъект, если он не сопровождает принца или генерала. Даже меня не подпустит, хотя мы вместе пиво пьем. Ну, возьмите у меня на мушку. Что это у вас сбоку, пистолет? Нет, огнестрельное оружие здесь только у охранников склада. Это шокер. Он как полицейская дубинка помогает утихомирить кого-то, если с пьяну разбуянится. Финч отцепил от пояса маленький черный брусок. Для полицейской дубинки, пожалуй, коротковатый. «Хорошо, представим, что это пистолет», — нетерпеливо сказал Фандорин. «Наставьте его на меня. Нет, отойдите подальше, а то будет слишком просто». Ираст Петрович продемонстрировал агенту относительно несложную комбинацию «разряд молнии». Помог подняться с пола, отряхнул запачканную куртку, подал кепи. «Не зашиб?» «Высокий класс!» — восхитился Финч. «Я даже толком и не разглядел. Покажите медленно, как это делается?» «Нет. Для этого вам сначала пришлось бы забыть все, чему вас учили на тренировках в вашем Special Branch». Агент смотрел на него совсем по-другому. «Все-таки это поразительно. Какое значение физически сильные люди придают ерунде вроде мордобойного искусства?» «А теперь я верю, что мы можем это сделать». Финч оглянулся на неосвещенную часть зала и сжал Ирасту Петровичу локоть. Малоподвижное лицо раскраснелось. «Очень просто. Вы обезвредите охрану, мы проникнем на склад, присобачим шашку динамита, я знаю, где достать, запалим четвертьчасовой Бигфордов шнуры и унесем отсюда ноги. А поганый змеюшник со всеми его субмаринами и торпедами подорвется к чертовой матери». «Нет, этот план не годится. Что, если динамит взорвется, а кронкит нет? Мы же не знаем ни его химического состава, ни свойств». Фандорин пожал плечами. «В любом случае, это не метод. Погибнет все население Атлантиса. Большинство этих людей такой участи не заслуживают. Я, знаете ли, не сторонник доктрины, согласно которой ради спасения тысяч или даже миллионов жизней позволительно жертвовать сотнями. Жертвовать своей собственной, если есть такое желание, ради бога. Но не чужими». Финч удивился. «Послушайте, но с такой философией ни в какой войне не победишь». «Отчего же? Мне доводилось», — скромно молвил Ираст Петрович. «Так или иначе, я не намерен изменять своих взглядов из-за какого-то Наполеона номер 4, одержимого манией величия». «А что, если взять и попросту его прикончить?» — просветлел лицом агент. «Это легко сделать, он разгуливает повсюду без охраны, и дело с концом». «Если бы с концом», — вздохнул Фандорин. «Эта машина уже катит по рельсам и поедет, даже если сменится машинист. Единственный способ остановить ее — пустить под откос». «Помолчите-ка, Финч. Попробую сконцентрировать мыслительную энергию». Он вытянул из кармана нефритовые четки и ритмично защелкал гладкими зелеными камешками. Агент недоуменно глазел на полусонное лицо собеседника, на опущенные веки. Через минуту осторожно тронул Ираста Петровича за рукав. «Эй, с вами все в порядке?» «А?» Фандорин вздрогнул и открыл глаза. Они ярко сияли. «Вы любите сказки, Финч?» «Что?» «Сказку о волшебном мече и верном самурае, знаете?» «Нет, я вообще не знаю сказок. Я вырос в приюте, там сказок не рассказывали». Финч выглядел озадаченным, даже несколько испуганным. «Это вы к чему?» «Ну так слушайте. Жил на свете даймё. Это такой японский владетельный князь. И была у него мудрая супруга, которая очень любила мужа и считала своим долгом оберегать его от беды. Она выбрала самого верного из самураев и велела ему всегда находиться при князе, стать его тенью. Самурай был сильным и ловким, он умел не спать ночью и никогда не утрачивал бдительности. Он всегда держался на шаг позади даймё, как настоящая тень. Но княгине этого было мало. Каждое утро она брала у самурая его меч и натирала волшебным зельем, чтобы клинок стал неотразимым. Так они и жили, князь и неразлучная с ним тень. Но в душе человека, который становится тенью, происходят странные движения. Ему начинает казаться, что он ничем не хуже того, за кем вынужден повсюду следовать. Со временем самурай возненавидел спину, все время маячившую у него перед глазами, и возжелал прекрасную княгиню, которая так любовно ухаживала за его мечом. Самурай решил, что убьет князя, а его трон и его жену заберет себе. И однажды, не совладав с искушением, он выхватил свой волшебный меч и ударил даймё в спину. «Убил!» — ахнул Финч. Он слушал, разинув рот, из чего можно было заключить, что сказок ему действительно никогда раньше не рассказывали. «Нет, меч разлетелся на куски». «На князе была кольчуга, это правильно». «Нет, кольчуги не было, иначе самурай знал бы и нанес удар по голове или по шее». Финч подумал-подумал и развел руками. «Ну, тогда я не знаю». Каждое утро княгиня натирала меч раствором, который делает сталь ломкой, как картон. Мудрая женщина знала, что для монарха нет никого опасней собственной охраны. Вот и вся сказка. «Что-то я не понял», — агент наморщил лоб. «У Наполеона нет никакой жены, а убить его проще простого». «Моя сказка не про убийство, а про меч, который перестал быть орудием убийства. Завтра с одним из 9 охранников зоны Юг произойдет маленькое, неподозрительное несчастье. Допустим, человек упадет и сломает ногу или руку. Это я обеспечу. Возникнет вакансия. Вы пойдете к генералу и скажете, что хотите занять освободившееся место. Генерал подвергнет вас экзаменовке. Вы ее с честью выдержите, так?» «Без сомнения». Финч сосредоточенно сдвинул рыжие брови. «Что дальше?» «Когда нужно будет взять со склада очередную порцию взрывчатки, а это будет происходить постоянно, потому что Атлантис готовится к войне, вы добудете щепотку кранкита. Можете?» «Это будет легко, если я попаду на склад». «Я определю химический состав кранкита. В лаборатории есть любые реактивы, препараты и вся потребная аппаратура, а я неплохо разбираюсь во взрывчатых веществах. Изготовлю смесь, которая сделает кранкит безвредным. Во время очередного посещения склада вы насыпете или нальете, я еще не знаю, порошок это будет или жидкость, мою добавку в каждый ящик. Их ведь, вы говорили, не так уж много». «Не больше 100». Агент облизнул губы и моргнул. Он начинал понимать, в чем состоит идея. «Торпеды не взорвутся!» Возбужденно оглянулся на темные углы. «Меч Наполеона окажется картонным. Пока тут сообразят, в чем дело, и приготовят новый запас, британский флот захватит остров». «И никого не придется приносить в жертву», — резюмировал Фандорин. «Все останутся живы. Мой план понятен?» Сзади, там, где во мраке посверкивали разноцветные огоньки, донесся странный звук, будто кто-то хлопнул в ладоши. Фандорин резко обернулся. Опять тот же звук. Это был именно что хлопок. Третий хлопок, очень громкий, превратился во взрыв. В мозгу Эраста Петровича полыхнуло пламя, раздался оглушительный треск, и стало темно.